Скучная жизнь 4. Глава 1. Бон Хва и госпожа первый заместитель главы Мэй Сэ Юн сидят рядышком и наблюдают за выверенными движениями девушки, которую этот Бон Хва искал вот уже несколько дней, в поисках которой даже успел влезть в долги дядюшке Вану и мадам Вонг, а также подраться с какими-то бандитами и подружиться с Минха. 3 дня, которые перевернули его взгляд на драки и на то, как же оказывается на самом деле прекрасно, когда кто-то пытается тебя убить. Девушка колдует над портативной газовой плиткой, прокаливая на ней закопченную серебристую турку с длинной деревянной ручкой. На первый взгляд она совсем не похожа на беглянку, держится спокойно и уверенно, нет ни синяков, ни кровоподтеков, признаков голодания или затравленного взгляда из-под лобья. Она сидит прямо перед ними, колдуя над плиткой, рядом стоит открытый кейс с надписью «Доставка кофе круглосуточно», банка с кофейными зернами, ручная мельница, мотоциклетный шлем и связка ключей с забавным брелоком, рыжий лисий хвост. Поставив турку прокаливаться, девушка аккуратно насыпает зерна из баночки в ручную мельницу, закрывает крышку и с легким поклоном протягивает мельницу Бон Хва. «Мужчины любят сами молоть себе кофе», — говорит она, — «они же сильные, а у вас вон какие плечи, ходите в спортзал, уважаемый господин Намгун, или нет?» «То есть, да, но немного», — замялся Бон Хва, принимая мельницу и начиная крутить ручку. «Странно», — подумал он про себя, — «почему кофейные девушки не возят с собой уже молотый кофе? Это было бы намного легче. У заранее смолотого кофе вкус не тот, кофе нужно молоть и тут же заваривать». Если по-хорошему, это раз, а во-вторых, кофейные девушки не обязаны всем свои билетики продавать, я так понял, что это значит, заварка кофе стоит тут 25 тысяч вон, а кофейный билетик 150 тысяч, если клиент девушке не понравился, то она просто заварит ему кофе и уйдет, все, что получит клиент, чашку кофе за 25 тысяч вон, а значит это должна быть не просто чашка кофе, а эдакое шоу, и длится оно должно минимум минут 15, а то и дольше. Вообще заварить кофе 5 минут, но тут чем дольше, тем лучше. Иначе клиент будет чувствовать себя обманутым. Впрочем, полагаю, что как правило девушки все-таки готовы продать кофейный билетик, это в исключительных случаях они отказывают. Вот как в нашем, например, это потому что я ей не нравлюсь, или предложение госпожи Мэй ее смутило, это потому что ей неловко и неуютно. Самый большой кошмар всех кофейных девушек – это приехать на вызов и столкнуться со знакомыми из института или, не дай бог, родными. Ты же читал ту самую манхву, где девушка по вызову приезжает в отель и узнает, что клиент – ее родной отец. Ужас. Но это каннаби, не похоже, что она стыдится или стесняется. Она спряталась за процедурой, малыш. У нее и движения немного деревянные и скованные, и слова – наигранные. Она слишком уж весела и возбуждена, это немного истерика, блеф на грани. На самом деле ей неловко, и она сквозь землю готова провалиться, но держит себя в руках. Как и все правильные восточные женщины, исполняет свой долг, да уж тяжело с ней придется. Постарайся не давить на нее, окей, тут как в случае с маленькими зверьками, главное не спугнуть. Если она сейчас за дверь выйдет, хрен мы ее потом снова найдем. Старший, мне тоже неловко и неуютно. Я не знаю, о чем с ней говорить и как, я обязательно все испорчу, а она нам нужна, пожалуйста. Обычно я в таких случаях говорю тебе, чтобы сам справлялся, но тут да, наверное, ты прав. Ладно, подвинься, я сам. Бон Хва отстраняется от управления, становясь больше наблюдателем. Его руки останавливаются, открывают мельницу и он вдыхает аромат свежемолотого кофе. Когда прожаривали зерна, интересуется он, я не специалист, но судя по запаху, 3-го дня, верно, верно. Девушка поднимает глаза, открываясь от процесса прокаливания турки. Лилия Нуна говорит, что кофе достигает пика вкуса на 4-й день и остается на пике до 7-го. В других кофейнях иногда обжаривают зерна и пускают в кофемолку уже на следующий день, но тогда вкус еще не раскрылся. Тут сложная штуковина. Кивает он, обжаренный кофе чрезвычайно гигроскопичен и довольно быстро впитывает в себя влагу из окружающего воздуха, а вместе с влагой, посторонние запахи, а еще, выделяет эфирные масла так, что нельзя его хранить на открытом воздухе. Однако сразу после обжарки все же нужно дать ему подышать, иначе вкус не раскроется. Тут нужен баланс, у каждого свой срок, говорит девушка. Но в обычных кофейнях давно уже придумали дегазационный клапан на упаковку только что обжаренного кофе ставить. Если вы закончили нюхать кофе, передайте мне мельницу, я все же должна заварить вам кофе, за который вы уже заплатили. Конечно, надеюсь на вас и ваш профессионализм. Он передает ей мельницу. Она принимает ее из его рук и аккуратно, небольшой ложечкой, кладет кофе в прокаленную турку. А я также надеюсь, что ты вернешься в школу, потому что отчетность страдает. Заваривать кофе и обжиматься с парнями по гостиницам можно и в свободное от учебы время. У нас скоро отчетные экзамены, а твой класс по всем параметрам отстает. У меня есть причины не возвращаться в школу. Девушка отводит глаза в сторону. Прошу вас, госпожа Мэй. Причины, ну ладно, но я ожидаю, что ты все же продашь нам билетик. 150 сверху, если позволите наблюдать, и начинает было госпожа Мэй, но старший молча поднимает палец, глядя ей в глаза, и она замолкает. Удивительно, думает Бон Хва, и как она понимает, когда он за рулем, а когда старший. Вот если бы Бон Хва так палец поднял, то Мэй нипочем бы не замолчала, наоборот распалилась бы, лекцию бы прочла, а то и внимания не обратила бы. «Уважаемая госпожа Кан», — говорит он, — «я вижу, вы взяли воду с собой, от качества воды зависит вкус кофе», — серьезно говорит девушка. «Конечно же я взяла воду с собой. Мы берем воду из горного источника, там, где нет железных или полипропиленовых труб, а потом храним ее в фарфоровых емкостях, чтобы она не напиталась дурным вкусом. Лучшая вода из горных источников, она даже на вкус отличается, такая сладковатая, очень вкусная. Выражаю восхищение профессионализмом госпожи Кан», — наклоняет голову он. «Это лишнее. Я всего лишь выполняю свой долг. В конце концов я кофейная девушка, не так ли?» Ее голос звучит бесстрастно и сухо, но все равно Бон Хва кажется, что там сквозит легкая горечь. Способность исполнять свой долг несмотря ни на что – это похвальное качество. «Боюсь, что я таким не отличаюсь», – вздыхает он. «Госпожа Кан, я бы хотел приобрести у вас кофейный билетик. Вынуждена вам отказать, уважаемый господин Намгун», – качает головой девушка, ее руки не останавливаются ни на секунду. Она плавными движениями водит турку по кругу над синим пламенем портативной газовой плитки. «Уверяю вас, что мне нужно только ваше время. Час-полтора, не больше. Просто поговорить. У меня есть сведения», — он оглядывается. Мэй сидит рядом и смотрит на них во все глаза. «Госпожа Мэй», — вздыхает он, — «есть ли у меня возможность переговорить с госпожой Кан наедине?» «Ни малейшего шанса», — поджимает губы она. «Думаешь, я тебя не знаю, Аками-кун? Сразу на нее набросишься, одежду сдерешь и изнасилуешь два раза, или три. А я за что деньги плачу? В смысле, как первый заместитель главы студенческого совета я обязана проследить, чтобы ничего аморального не произошло. А если все же произойдет, то чтобы произошло под наблюдением члена совета и в соответствии с установленными нормативами и правилами». «У этого есть правила?» — поднимает он бровь. «Правила и нормативы, и почему я раньше не знал? Получается, раньше все делал неправильно. У всего есть правила и нормативы, а если нет, то их можно выработать. Вот и займусь. В конце концов, это мой долг. Как? Да, да, как первого заместителя главы студенческого совета, я уже понял», — вздыхает он. «В таком случае мне придется взять с вас слово, госпожа Мэй, что вы сохраните все, что здесь узнаете, в тайне. Естественно, если бы тоном голоса можно было замораживать на месте, он бы превратился в ледышку». Мэй сложила руки на груди и одарила его неприязненным взглядом. «Я никогда не выдаю чужие тайны. Вспомни, никто не знает, кто ты такой и на что ты способен. Спасибо». Он поклонился госпоже Мэй, снова повернулся к девушке, которая ловко убрала турку с огня и погасила огонь. Не торопясь, медленно и аккуратно, перелила содержимое в небольшую фарфоровую чашечку. «Ваш кофе, господин Намгун», — с легким поклоном девушка предлагает ему чашку. «Я постаралась, чтобы он верно отразил ваше настроение. Горький, как моя жизнь, черный, как моя душа», — шутит он, принимая чашку из ее рук и отмечая, что кончики пальцев у нее холодные, как лед. «Как и заказывали», — склоняет голову она. «Так вы не продадите мне кофейный билет?» — уточняет он. «Нет, это было бы слишком неловко. Мы имеем право отказаться от продажи билета. А уж в случае, если на вызове столкнемся со знакомыми или членами семьи, и вовсе имеем право развернуться и уйти прямо с порога». Девушка наливает еще одну чашечку и протягивает ее Мэй. «Ваш кофе, госпожа Мэй. Так неожиданно видеть вас у парня дома. Уж я-то про вас думала, что более высокоморальную девушку сложно найти во всей стране. А вы, на самом деле госпожа Мэй такая же, как я, тоже любит всякое», — спокойно говорит он, вернее, старший говорит его губами, а Бонхва только успевает мысленно за голову схватиться. «Что он несет, да им после такого не жить». «Пхвах», — давится своим кофе госпожа Мэй. «Что, она любит наблюдать за другими?» Продолжает он, доверительно наклонившись к Аби. «Ей такое нравится. Вот и тебя сюда вызвала, чтобы...» «Неправда, Бонхва, Аками-кун, Мэй». Он переводит взгляд на нее и едва заметно, так чтобы Аби не заметила, кивает на нее. «Ты с ума сошел, ты что ты про меня выдумываешь?» «Мэй», он вздыхает. «Вот смотри, сейчас Аби неловко. Я пытаюсь показать ей, что нам, тоже неловко. Сама ситуация неловкая, я согласен. Мы ты вызвала мне кофейную девушку, для того, чтобы проверить свою гипотезу. А приехала девушка, которая учится в нашей школе. Я хочу сказать, что нам тут неловко в той же мере, что и ей, если не больше, вот и все. Это мне теперь неловко, а с тебя как с гуся вода, ты все равно бесстыжий», выпаливает Мэй, вытирая губы. «А у меня ответственность. Как, первый заместитель главы студсовета и все такое, я понял. Давай все вместе поделимся неловкими секретами, тогда нам всем вместе будет легче. Вот я, например, мне очень неловко от ситуации, но я стараюсь не показывать виду. И еще, наверное, все же надеюсь, что мне продадут кофейный билетик, хотя понимаю, что это будет еще более неловко. Но я все равно рад, что нашел тебя, Абинуна, потому что я искал тебя 3 дня, и даже успел получить вот это». Он поднимает перебинтованное предплечье. «Так это из-за нее тебя порезали?» — хмурится Мэй. «Вот так фокус. А для чего она тебе нужна вообще? Я так поняла, что ты ее не знаешь, но все же искал. Ты же поклялась, что будешь молчать». «Да. Сейчас сюда приедет Чонджа, у нее документы. Я ей смс скинул, что мы тебя наконец нашли и...» «Что? Так ты с ними заодно?» Аби вскакивает на ноги, хватает ключи и своей шлем, но он уже загораживает ей дорогу. «Пусти. Да погоди ты. Кому сказала, пусти?» Она замахивается на него ключами, и он перехватывает ее руку. Она пытается ударить его другой рукой, он хватает и эту. Она дергается, пытаясь вырваться. «Да погоди ты, мы сами по себе. Что еще за они, и почему ты их боишься? Прекрати уже», он держит ее крепко, она пытается вырваться. Он подхватывает ее на руки, и она, наконец, замирает. Он аккуратно кладет ее на диван, выпрямляется, стараясь встать так, чтобы быть между ней и дверью. «Это насилие. Я сейчас напишу в службу безопасности нашей кофейни, они приедут и тебе лицо разровняют, и дверь выломают», — угрожает девушка с дивана. «В самом деле, Аками-кун эти кофейни кантхы крышуют, так что ты бы поостерегся руками тут», — говорит Мэй. «Я знаю, что ты крутой, но все же скажи, Аби, а ты связывание любишь? Я заплачу. Вы все больные тут». «Так, все замолчали. Я хотел Чонджа с документами дождаться, но, видимо, придется, так сказать. Для начала, Аби, мы не враги тебе, мы пытаемся тебе помочь. Клянусь всем чем угодно, что не имею отношения к ним, кто бы они ни были. И я искал тебя для того, чтобы сделать тебе предложение, только и всего. Пожалуйста, выслушай меня, это все, что мне нужно. Готов компенсировать твое время, сколько там этот проклятый билет стоит, вдвое больше заплачу, только сиди смирно и меня выслушай. И ничего больше?» Девушка взглянула на него с подозрением. «Просто посидеть и послушать?» «Да, деньги вперед, и это будут очень грязные истории. Да, вот». Он отсчитал 300 тысяч вон и протянул их девушке, та быстро спрятала деньги в карман, выдохнула, закрыла глаза, поправила на себе одежду и села поудобнее. Открыла глаза. «Говорили мне, что на вызовах всякие извращенцы попадаются», — пробормотала она себе под нос. «Но чтобы так, ладно, я готова. Выкладывай все, что ты там хотел сказать. Госпожа Мэй, да, вы обещали еще 150 тысяч сверху за наблюдение. Самое время расплатиться. Если вы делом будете заниматься, а не разговоры разговаривать, толку от ваших разговоров», — качает головой Мэй. «Вот если ты дашь ему себя связать и отшлепать, чтобы он отыгрывал роль строгого учителя, а ты, плохой ученицы нет, даже, члена студсовета, которая не подготовила данные для весеннего фестиваля, тогда да, заплачу. Всегда было интересно, и кстати, если в школу все-таки надумаешь вернуться, то могу и правда членом студсовета тебя сделать, и вы сможете делать это прямо в кабинете. Кажется, это называется злоупотребление служебными полномочиями», — замечает он. Ерунда, отмахивается Мэй. Я могу ее секретарем сделать. У меня есть право назначать себе помощников. Формально помощники и секретарь, тоже члены студсовета. Кроме того, так я помогу тебе адаптироваться в школе. И что с вами не так, госпожа Мэй? Не думала, что у нас в школе столько извращенцев. Но мне и правда легче стало. Ладно, черт с вами, если вы не с ними заодно, то и ладно. Деньги мне сейчас нужны. Будем считать, что я тебе кофейный билетик все же продала. Готова выслушать все твои грязные секретики, младшеклассник. Хорошо. Он наклонился чуть вперед. Смерть твоих родителей не была случайностью. Говоря такое, он ожидает всего что угодно. Слез, истерики, шока, всего что угодно. Но девушка с фамилией Кан сумела удивить его. У нее едва сузились зрачки и побелели суставы пальцев. С такой силой она сжала кулаки. «Я так и знала», — говорит она. «Их все-таки убили». Глава 2. Глава 2. Интерлюдия Юна-Юн. Она взглянула на мальчика, который стоял рядом. Юна давно привыкла, что не различает людей по лицам, но она совершенно точно знала, что это тот самый мальчик, потому что на лацкане его пиджака красовался значок с Бэтменом и Робином, который ему дала Чонджа, чтобы Юна всегда могла опознать этого конкретного мальчика. А еще, в здании суда практически не бывает детей, это не школа и не детский сад. Поэтому Юна совершенно точно знала, что этот мальчик, тот самый мальчик, Синбая. Других мальчиков в местном окружном суде сегодня нет. «Добрый день, Юна Нуна», — сказал он, наклонив голову. «Вы уж извините его, Юна Агасси», — говорит женщина в блузке и юбке, которая держит мальчика за руку. «Что он так к вам обращается?» «Ничего. Пусть обращается так, как считает нужным», — отвечает Юна и наклоняется к мальчику. «Ты готов? Сегодня тебе могут задать вопросы». «Да». Мальчик выпрямляется и смотрит ей прямо в глаза. «Я готов. Пожалуйста, позаботьтесь обо мне, Юна Нуна». «Какой молодец». Юна сдерживает себя и не гладит его по голове. «В конце концов они в суде». «Юна Нуна, вы сможете нас защитить?» Голос мальчика дрожит. «Это же нечестно. Он же мало того, что моего Аги убил, так еще и нас хочет засудить. Это фара целое состояние стоит, а мама и так на двух работах работает. А ну-ка иди сюда». Юна отводит мальчика в сторону с прохода и садится перед ним на корточки, подобрав юбку, так, чтобы их глаза были на одном уровне. «Запомни», — говорит она ему, поднимая палец, «никогда не задавай вопросов об исходе дела в здании суда, и никогда не делай прогнозов. Нельзя знать, как именно пройдет процесс». «А почему?» — задает вопрос мальчик, и Юна теряется. Ей всегда было сложно разговаривать с детьми. Дети — еще не взрослые люди, но имеют такие же права. Нет, ей нравятся дети. Она была бы не против потискать такого милашку, но вот разговаривать с ними ей всегда было неловко. Вот как ему объяснить, что эта примета такая дурная, что у юристов, которые ходят в судебные заседания, давно уже принято не говорить вещей вроде «мы обязательно выиграем» или «у наших противников нет никаких шансов, если они находятся в суде». Нет, в офисе, у себя дома, на улице, да где угодно, можно так говорить. Действительно же есть дела, которые изначально выигрышные, в конце концов у них в стране континентальное право, кодифицированная система, можно предсказать исход некоторых дел практически на 100%, и тем не менее, в суде так нельзя говорить, потому что может всякое случиться и дело, которое ты полагала выигрышным на те самые 100%, пойдет куда-то не туда, появится ненужный свидетель, или твой свидетель начнет давать совсем другие показания, всплывут старые документы, видеозаписи или экспертиза все опровергнет, потому что сглазишь, вступает в разговор Чонджа. Запомни, не ешь свой рис, пока не доешь кимчи, а то потом будет во рту пожар, ясно? Ясно, кивает мальчик, и Юна думает о том, что она вот, не может так, как Чонджа, легко и просто объяснить все, да так, что даже ребенок поймет. Да, Юна встает и поправляет юбку, берет свой портфель из рук Чонджа и следует в зал заседаний, опускает руку в карман пиджака и нащупывает монетку в 10 вон, самая мелкая монетка в стране. На аверсе изображена пагода Табатхаб, национальная достопримечательность монастыря Пульгукса в Кинджу. Правительство собирается отказаться от этих монеток, потому что металл, из которого сделаны монеты, затраты на производство, гораздо больше номинала. 10 вон – это 0,7 пенсов. Теоретически можно даже бизнес сделать, официально разменивать деньги на такие монетки, а потом продавать их по стоимости металла, самая мелкая монета в стране, ее гонорар за сегодняшний процесс. Она вспоминает тот самый день возле офиса, когда они с Чонджа вышли на обед, собираясь заказать острые куриные крылышки, тот день, когда она увидела этого мальчика, который плакал над своей сбитой собакой, Аги, так он его звал. Возле автомобиля уже собралась небольшая кучка зевак, и Чонджа тянула ее за рукав, мол, чего встала, пошли уже. Но ее ухо вдруг различило в уличном шуме привычное словосочетание: «Я на вас в суд подам». Словно охотничья собака при виде упавшей утки, Юна привычно сделала стойку, остановилась и прислушалась. Как говорил ее профессор по гражданскому праву в университете, юрист, который прекратил обучаться новому, мертвый юрист, «я вас по миру пущу. Знаете, сколько стоит фара у моего автомобиля? Это премиум-класс, а не дешевая пластиковая штамповка. Из-за этого шелудивого пса я на совещание опоздаю». Возмущается мужчина с одутловатым, багровым лицом, одетый в серый костюм. «Это же твоя тварь, мальчик, убери ее с дороги немедленно. Вы убили его, вы убили Аги». Плачет мальчик, обнимая какой-то меховой мешок, в котором Юна, приглядевшись, опознает собаку, обычного пса с желтоватой шерстью. «Все понятно», думает она, поводка и намордника не видно. Мальчик отпустил собаку, та выбежала на проезжую часть, ее сбил автомобиль. Автомобиль, судя по всему, дорогой не ее это дело. Ее ждут острые крылышки и небольшая кружка холодного пива, потому что она могла себе позволить выпить в обед. В конце концов, она теперь босс, не так ли? А сбитых автомобилями собак и горюющих мальчиков во всем мире слишком много, чтобы она обращала на них свое внимание. Кроме того, никто же не просит ее вмешиваться. Не так ли, малец, а ну убрал свою псину с дороги. И кто будет тут отвечать за ущерб? Твоя собака бросилась под колеса сама. Неправда. Я шел с по переходу. Аги защищал меня. Вы, мальчик аж задохнулся, и Юна поняла, отчего. Так всегда задыхаются люди, которые не ожидают подлости от окружающих, в тот самый момент, когда это случается. Так она задохнулась, когда узнала, что дядя не собирается давать ей место в офисе, а собирается навсегда оставить на ресепшн. В школе часто подшучивали над ней, пользуясь тем, что она не различает людей по лицам. Девочки переодевались и выдавали себя за ее подруг, и она чувствовала себя так же, сбитой с толку и задохнувшейся, когда обман вскрылся. «Что за чушь ты несешь? Эй, мамаша, это ваш ребенок, немедленно выплатите мне стоимость ремонта. Эта машина стоит целое состояние». Продолжает повышать голос мужчина с одутловатым лицом. «Ты чего встала?» – удивляется Чонджа. «Пошли, крылышек покушаем, а то сейчас набегут, обеденный перерыв же». «Да погоди», – говорит Юна. «Погоди, ты видишь же, что происходит?» «Что, а это?» Чонджа смотрит на дорожную сценку. «Сейчас все исправим. Эй, ты, чего к ребенку пристал? Не видишь, у него шок. Парень, тебя как звать?» Она присаживается рядом с мальчиком. «Как, Баа? Молодец, Баа. Ты настоящий мужчина. Иногда нам всем приходится терять своих друзей. Такова жизнь». «Уверена, что Аги был прекрасным псом. Но он уже, дай-ка я проверю». «Да, так и есть. Он уже умер, и теперь тебе стоит только похоронить его как положено и помолиться за то, чтобы он попал в места доброй охоты. Ты понял меня? Вот и молодец. Сейчас я вызову тебе такси, и ты отвезешь Аги в ветеринарную клинику. Они знают, что делать с телом. Такси я оплачу, не бойся». Она встает и набирает на телефоне номер. «Эй ты, девица с телефоном, ты что, его мамаша? Ты и твой сопляк должны мне кучу денег за машину. Слышишь, если заплатишь прямо сейчас, то обойдемся без вызова дорожной полиции и всего такого. Если дойдет до суда, то ты заплатишь в 10 раз больше, имей в виду. У меня такие юристы, что ты потом в канаве будешь жить и объедками питаться вместе со своим ублюдком. Сейчас они приедут», — говорит Чонджа, убирая телефон в карман и положив руку на голову мальчика. «Не переживай, а тети пойдут острые крылышки поедят вместе с пивком. Хорошо дружить с боссом. Юна, мы тут закончили, пошли уже». Она поворачивается к ней и натыкается на ее взгляд, разводит руками. «Что? Проблема решена, мальчик переживет потерю, я уверена. Такси я вызвала, а услуги ветеринарной клиники по кремации стоят не так уж и дорого. Я пацану с собой денег дам». «Да ты совсем охренела, мамаша». Мужчина с одутловатым лицом хватает Чонджа за плечо и разворачивает к себе. «Слышишь, ты, руки убрал, скотина. Чон Джа отбрасывает руку в сторону. «Ты чего себе позволяешь? Слушай, мамаша, псина твоего пацана выскочила на дорогу и разбила мне фару. Ты должна мне как минимум 5 миллионов, это же чертова Феррари. А вот за мамашу. Встать, суд идет». Юна очнулась от воспоминания и выпрямила спину, вставая со своего места. Судья, мужчина в белом парике и в черной мантии, занял свое место за столом, немного поерзал, окинул взглядом присутствующих и сделал жест рукой. «Присутствующие могут сесть», – возвестил бейлиф. Юна села, открыла портфель и стала выкладывать документы на стол перед ней. «И извините», – склоняется к ней мама Баа, полноватая женщина с мягкими чертами лица и с мешками под глазами. «Вы уверены, что так будет лучше? Может, нам все же стоило подписать соглашение?» «Ни в коем случае», – шепотом отвечает ей Юна. «Она читала это соглашение. Семья у мальчика была бедная и нипочем не смогла бы себе позволить такие выплаты. 5 миллионов за фару, это грабеж какой-то. Да, это Феррари, ну и что? Кроме того, она была уверена, что выиграет этот процесс. Пусть все, что она за это получит, нагретую ладошкой монетку в 10 вон». Она нащупывает монетку в кармане. «Погоди, Чон Джа», останавливает свою подругу Юна в тот самый момент, когда она уже замахивается, чтобы подровнять физиономию одутловатого. «Давай миром разойдемся. Послушайте», — обращается она к мужчине, — «вы тоже не правы. Если у вас так разбита фара, а животное, извини, мальчик, как его звали? Аги, да, Аги, погиб, значит, что ваша скорость в момент столкновения заметно превышала разрешенную в черте города. Это значит, что вы нарушили правила дорожного движения. Кроме того, я отсюда чувствую запах алкоголя, вы выпили. Лучше бы вам оставить мальчика в покое, потому что разбирательство вам не понравится». «А ты кто такая еще?» — прищуривается мужчина. «Умная нашлась, я адвокат. Адвокатская контора Юнеко». Юна достала визитку. Мужчина некоторое время смотрел на нее, потом плюнул в сторону. «Ну вас к черту», — сказал он. «Плевать на вас всех. Вы приняли верное решение», — сказала Юна, глядя, как он садится в свою машину с разбитой фарой и уезжает прочь. «Вот теперь я узнаю свою юночку. Борись с сильными, помогай слабым, а?» — хлопает ее по плечу Чон Джа. «Пошли поедим уже наконец, а то у меня живот к позвоночнику прилип. Он убил моего Аги», — хнычет мальчик, прижимая мертвую собаку к груди. Юна знает, что она сделала все, что могла. Не позволила этому одутловатому типу кричать и запугивать мальчика, а Чон Джа даже вызвала ему такси в ветеринарную клинику, тем более, что такси уже подъехало. Правда, этот мальчик совсем один и наверняка не знает, что делать дальше. «Давай я тебе помогу», — сказала она, наклоняясь к мальчику. «Серьезно?» — вздыхает Чон Джа. «Сегодня без обеда, да, и у противной стороны нет никаких доказательств того, что мой клиент превысил скорость или находился в состоянии алкогольного опьянения. Насколько я понимаю, это было бы довольно легко установить, если бы представитель противной стороны, госпожа Юн, которая присутствовала на месте происшествия, вызвала бы дорожную полицию. Однако, как мы видим, она этого не сделала. Более того, если госпожа Юн обязана была бы вызвать дорожную полицию, если бы подозревала, что мой клиент пьяный представляет опасность для других участников дорожного движения, можем ли мы предположить, что госпожа Юн – безответственный человек и гражданин? Конечно же нет. Уверен, что госпожа Юн обязательно вызвала бы дорожную полицию, если бы была уверена в том, что мой клиент находится в состоянии алкогольного опьянения за рулем. Следовательно, мой клиент не находился в состоянии алкогольного опьянения и не нарушал правила дорожного движения. В то же самое время, собака, принадлежащая ответчице Син, нарушила правила дорожного движения и совершила столкновение с автомобилем моего доверителя. В результате нанесла повреждения автотранспорту, которые мы оцениваем. Мужчина в сером костюме со скучным лицом в очках поднимает лист бумаги, заглядывая в него. 6 827 000 вон. Это стоимость покупки запасных частей с последующим ремонтом и... Да я в жизнь таких денег не заработаю, — всхлипывает рядом мама Баон, сжимая платок. Я же одна его воспитываю. Поясните суду. Поднимает голову судья в темной мантии. Каким это образом ответчица обязана вам выплатить ущерб? Вы ссылаетесь на нормы гражданского права, ваша честь, мы ссылаемся на правила дорожного движения, — уточняет юрист, взглянув на своего клиента, мужчину с одутловатым лицом. Тот кивает головой и ехидно улыбается, взглянув в сторону Юны. Собака должна была соблюдать правила дорожного движения, поднимает брови судья. Конечно, уверенно говорит юрист, тот факт, что она была без поводка и намордника, уже говорит о нарушении правил. Я вас понял. Сторона семьи Син, госпожа Юн, что скажете вы? Ваша честь, уважаемые коллеги, Юна встает со своего места. Хотелось бы обратить внимание на то, что юрист господина Кима передергивает факты. Действительно, в момент происшествия не была вызвана дорожная полиция на место инцидента, в результате чего мы не можем сослаться на то, что господин Ким находился в состоянии алкогольного опьянения. У нас нет доказательств. Однако юрист господина Кима не прав, когда утверждает, что собака, принадлежащая семье Син, была без намордника и без ошейника с поводком. Если же сторона господина Кима имеет доказательства обратного, думаю, что их следует представить суду на рассмотрение. И раз уж мы теряем возможность ссылаться на то, что господин Ким все же был пьян в тот день, то сторона господина Кима теряет возможность утверждать, что собака была без поводка и намордника, а также на то, что собака выскочила на дорогу в неположенном месте. Мальчик вместе со своей собакой переходили дорогу, когда господин Ким совершил наезд на собаку, и если бы господин Ким соблюдал правила дорожного движения, этого не случилось бы. Следовательно, господин Ким нарушил правила и нанес имущественный и моральный вред семье Син, а особенно вот этому мальчику. Мы оцениваем моральный и материальный ущерб в 10 миллионов вон. Нами было подано встречное исковое заявление. Это куром на смех. Шелудивый пес ничего не стоит, выкрикивает одутловатый мужчина с места. Судья качает головой, но ничего не говорит. Юрист господина Кима успокаивает его. Доводы противной стороны о том, что собака должна соблюдать правила дорожного движения, смехотворны. Продолжает Юна. В нашем случае мы имеем случай нанесения вреда имуществу. С одной стороны у нас автомобиль, которым управляет господин Ким, а с другой стороны имущество, принадлежащее семье Син. Вот и все. Именно господин Ким управлял автомобилем, в результате чего и было нанесено повреждение имуществу семьи Син. Собака неуправляема, является имуществом и не имеет разума. Аги был умным, шепчет Баа, но Чон Джа ласково кладет руку ему на плечо, и он замолкает. В то же время водитель за рулем автомобиля обязан предпринять все меры предосторожности, чтобы не навредить третьим лицам и их имуществу. А что если вместо Аги на этом месте оказался бы сам Баа или другой ребенок? Тот факт, что господин Ким не увидел собаку и не смог на нее среагировать вовремя. Да видел я все. Просто торопился, выкрикивает с места одутловатый его юрист, закатывает глаза. Вот как, поворачивается к нему Юна. То есть вы хотите сказать, что совершили наезд намеренно? Вы хотели убить собаку и нанести ущерб моим клиентам? Вы не так его поняли, господин Ким неверно выразился. Прошу прощения, ваша честь, он просто не разбирается в процедуре судопроизводства. Тут же встает юрист в сером костюме. Разъясните своему клиенту правила поведения в суде. Недовольно ворчит судья. Перебивать друг друга запрещено, это же не базар. После того, как представитель выскажется, у вас будет возможность задать вопросы и подать реплики. Все ясно? Он дожидается до вашей чести кивков и негромко ударяет молоточком по дереву. Продолжаем. Госпожа Юн, у меня все, ваша честь. Она садится на свое место. Разрешите пояснение, ваша честь. С места вскакивает юрист в сером, дожидается разрешения суда и начинает. Мы же сказали, что не ссылаемся на гражданское право, а ссылаемся на правила дорожного движения. А я вам задал вопрос, каким образом вы предполагаете, что собака должна соблюдать эти правила? У вас есть законные основания? Вздыхает судья. Конечно, в нашей стране принята кодифицированная, континентальная система права, она же романо-германская. Однако в тех случаях, когда в законе есть белые пятна, есть некоторые вещи, которые не предусмотрены законом прямо, возможно применение права по аналогии, даже отсылки к прецедентам. В частности, если адвокат семьи Син полагает, что собака – это просто имущество, то я вынужден указать, что это не совсем так. Вот, у меня на руках прецедент о совершении дорожно-транспортного происшествия во время зимних традиционных гонок на упряжках. Это происходило во время Олимпиады, когда северные народности провели шоу гонок на собачьих упряжках. Обратите внимание, собаки тут были зарегистрированы в качестве транспортного средства, наравне с лошадьми или автомобилями. Следовательно, законодательством нашей страны уже предусмотрено отношение к собаке как к транспортному средству. Ответственность же за несоблюдение правил дорожного движения транспортным средством ложится на владельца. В отличие от гражданского права, тут у нас есть обязанность собственника транспортного средства по обеспечению безопасности дорожного движения. Что? Дайте-ка мне ваши бумаги, судья дожидается, пока юрист передаст ему листки и углубляется в чтение. Хм. Действительно, прецедент существует. Что вы скажете, госпожа Юн? Вот, возьмите, почитайте. Ваша честь. Юна берет листки с прецедентом и быстро пробегает их глазами. Обычно я бы сказала, что мне нужно время для подготовки на ответ, но тут все ясно. Я признаю, что указанный прецедент применяет определение транспортное средство. Она оглядывается по сторонам. Чонджа смотрит на нее с каким-то восторженным весельем во взгляде. Мама Бая стискивает свой белый платочек в руках, а мальчик-мальчик тоже смотрит на нее, и в его глазах она видит надежду. Она опускает руку в карман и снова дотрагивается до теплой монетки в 10 вон. Борись с сильными, защищая слабых. А, я согласна, что собака может быть ездовой, и что собака может подходить под определение транспортное средство, продолжает она, однако только в составе автопоезда. Поясните, говорит судья. В том случае, если за собакой есть упряжка, сани и представитель северной народности с кнутом и в меховой парке, конечно же собака и есть транспорт. Во всех остальных случаях, она просто питомица имущества. Когда они вышли из суда, Юна была перемазана с ног до головы благодарными слезами мамы и мальчика, просьбами зайти на чай и принять хоть что-то, когда наконец она сумела попрощаться с ними, пообещав, что однажды придет в гости и попробует угощение мамы Бая. Она наконец смогла выдохнуть и расслабиться. Она достала свою монетку в 10 вон и еще раз взглянула на нее. «Что, разглядываешь свой гонорар?» Хлопнула ее по плечу Чонджа. «Пошли отметим победу. Если бы ты была на процентах, то получила бы сегодня 1 000 000 вон. Или даже 5. Во-первых, я твой босс. Прекрати меня по плечу так хлопать. Я чуть не подавилась». Строго отчитывает ее Юна. «А во-вторых, не хочу я с них деньги брать. Это, так сказать, пробано. Да, я уже заметила, что ты у нас крестоносец. Воин света, паладин. Борись с сильными, помогай слабым. Вылитая якудза. Так что, по пиву, а давай», кивает Юна, пряча монетку в карман. «Не каждый день выигрываем. Скажи, какие у них были лица? А ты столько пропустила. У юриста в сером костюме, покерфейс, но все равно было видно, что рожа стала кислой, а вот у господина Кима со своей Феррари просто все перекосило, и он побагровел весь. Я даже испугалась, что его удар хватит. Прямо в зале заседаний было весело. Ты прямо как ястреб, Юна, раз и в клочки. Ну тут у них шансов особо не было. Уверена, что юрист отговаривал его от процесса, но он решил пойти напропалую после данных о степени прочности фар этой модели и расчетов, какое усилие должно быть для того, чтобы их разбить, расчетов скорости движения. Она пожимает плечами. Дилетанты. Я не зря мальчика в суд притащила. Давать показания он не может, но любой судья, глядя на него, смягчится. Ладно, ладно, пошли уже, крылышек острых поедим и пивком заполируем, заслужили. Погоди. Юна поднимает к глазам телефон. Это от Бонхва. Он нашел эту девушку. Ага, вижу. Чонджа смотрит в экран своего смартфона. «Аш, как же мои жареные крылышки и холодненькое пивко. Поехали. Это же срочно. Да, да эх, я так похудею скоро. Глава 3. И все-таки она странная какая-то», говорит Чонджа, открывая ведро с острыми крылышками и заглядывая внутрь. «Вот ей-богу, у девочки умерли родители, ее преследуют какие-то непонятные типы, у нее проблемы с родным дядей, который выкинул ее из дома. Она вынуждена работать проституткой по вызову. У нее шок», отвечает Юна, глядя на стол. «Это понятно. Главное, что мы ее нашли. Честно говоря, я и не думала, что ты такой молодец, Бонхва. Детективное агентство Гудвин и те руками развели, а ты нашел». «Мы нашли», уточняет Чонджа, поднимая свою бутылку с пивом. Стучит горлышком по такой же поднятой бутылке Юны, словно бы чокаясь. «Как же мы нашли», ворчит Бонхва. «Мы пахали, я и трактора, мне даже пива не налили. Ты еще не совершеннолетний», отмахивается от него Чонджа. «Вот если нужно бордель разгромить вместе с этим громилой змеюки Вонг, ну или там девицу в парке от насильников спасти, это к тебе. А пиво или там сочжу, это ко мне, у нас распределение обязанностей. И о чем вы думали? Качает головой Юна. Он же младший братик моего коллеги. Как я Чжимину в глаза буду смотреть, когда он с лечения вернется? Кстати, когда он возвращается? И да тут такое дело, как бы, чешет затылок Бонхва. Сами хотели бы знать. В любом случае, Чонджа, это было безответственно. Отправить мальчика по борделям, о чем ты думала, ему же не только физические травмы, но и моральные могли нанести. Он еще слишком мал, чтобы знать о таком. Продажная любовь и вообще. Юна раскраснелась и взмахнула бутылкой, едва не облив Чонджа. Последняя поспешила отодвинуться. Да что с ним будет? Чонджа выуживает жареное крылышко и вгрызается в него крепкими белыми зубами. Что с ним станется? Говорить с набитым ртом невежливо, замечает Юна, и с ним могло случиться что угодно. Его могли побить, могли даже покалечить. Такие вот салончики, знаешь, кто их крышует? Самая настоящая мафия. И потом, даже если бы не покалечили, он бы насмотрелся там на разврат. Ой, вот уверяю тебя, разврата он и так насмотрелся. Помнишь, в прошлый раз мы на квартиру этой сухи пришли, а эти двое в одних простынях, и эта вуайристка из студсовета сидит, красная вся как вареный рак. По-твоему, они там блинчики пекли? Ну если со сверстниками и по обоюдному согласию, то это вроде как не считается. Юридически все, что происходит между сверстниками, если нет насилия, то и ладно. Но тут, эта девочка работает проституткой, а она, между прочим, несовершеннолетняя. Мне определенно стоит позвонить однокурснику, он прокурором работает, чтобы накрыли всю эту шайку. Юна ставит бутылку на стол. Однако хорошо, что вы ее нашли. Теперь у нас есть кейс. Мы сделаем так, как и планировали. Подадим исковое заявление от ее имени. Так она же несовершеннолетняя, задает вопрос Бонхва. Получается, что у нее права на подачу иска нет. А опекун, этот самый дядька, который к ней приставал и из дома выгнал, с ним придется разговаривать. Нет, мы проведем эмансипацию. Мотает головой Юна. В ее возрасте и с ее обстоятельствами все пройдет быстро. Шума не будем поднимать, просто подадим сперва иск об эмансипации. А ну понятно. Бонхва не желает прослыть невеждой и потому делает вид, что понял, о чем речь. Сам же обращается к старшему внутри своей головы. Старший, а что такое эмансипация? Это когда женщины как мужчины становятся? Нет, это когда несовершеннолетние получают права взрослых, отказываются от опекунства по тем или иным обстоятельствам. Это еще в законах 12 таблиц было. В результате эта девочка Аби станет обладать всем спектром прав и обязанностей взрослого гражданина страны. Соответственно, сможет подписывать исковые заявления. Понятно, а ты тоже считаешь, что она странная? Сложно судить, но вопросы вокруг нее возникают, посмотрим. Объясните мне непонятливые две вещи, говорит Чонджа. Во-первых, вот она говорит, что дядя к ней приставал и склонял к сексу. И что она сделала? Убежала от него и стала проституткой. Это для человека, который не хочет заниматься сексом по принуждению, странно? Нет, уйти от дяди, чтобы трахаться за деньги, кто-то тут логику видит. Ну, может, он страшный и вонючий, предполагает Бонхва. Может, у него пузо изо рта пахнет? Ну да, ну да. А девочки по вызову в отелях обычно попадаются модельные мальчики, высокие, красивые и хорошо пахнущие. Скептически поднимает бровь Чонджа. На то пошло, с одним было бы легче спать, чем сразу в кисен подаваться. Я ее дядю не защищаю, у меня просто в голове что-то не складывается. Ну и вообще, ее поведение странное. Вот если бы я работала кофейной девушкой по вызову и стоила 150 тысяч вон в час, она поджала губы. Ну нет, я бы стоила дороже. 300 тысяч, а то и 500, миллион, вот. Миллион в час, пожалуй, и то маловато будет за такую красоту. Я бы за тебя и 10 тысяч не дала. Снова взмахивает своей бутылкой уже порядочно захмелевшая Юна. Ты слишком высокого мнения о своих телесах. Не забывай, что это в офисе ты мне начальница, а у меня дома, ты моя гостья. Дождусь, как ты напьешься, и отдам Бонхва на поругание. Грозит ей пальцем Чонджа и тут же меняет тон на серьезный. Нет, правда. Девушка по вызову сталкивается со своими одноклассниками на вызове. Что может быть ужасней? Я бы сквозь землю провалилась. А она даже глазом не повела. Сказала, что госпоже Мэй кофейный билетик не продаст. Замечает Бонхва. Ну то есть, как там, проявила отсутствие детерминизма и наличие субъективизма, недопустимого для профессионала. Вот, ты когда за мистером Хайдом повторяешь, хотя бы значение умных слов узнавай», — прищуривается Чонджа. «А это ваша Кан, странная, понимаешь, она же школьница. Вот не может у школьницы такого цинизма быть, я понимаю, если бы она в этой отрасли уже лет 5 или 10 вкалывала, но тут, едва месяц прошел. Если бы она нормальная девочка была и с ней все это случилось бы, она бы сейчас лежала под одеялом дома у своего дяди и плакала, а в перерывах ее дядька в задницу драл, и она снова бы плакала, ну или ножом его ударила бы в шею и села бы на 5 лет. В общем, хоть какие-то эмоции показала бы, что в ту, что в другую сторону, а у нее как будто ни гнева нет, ни ярости, ни страха, словно робот. Моих родителей убили, я знаю», — передразнивает она тонко Наби. «И что? Да ничего. Сидит тут кукла пластиковая, ни слезинки и даже голос не ломается. Ты не права, моя велеречивая коллега», — поднимает палец Юна. «Я же говорю, у нее шок. Она просто не в состоянии принять все то, что на нее свалилось. Да, она ходит и говорит и даже вон, кофе заваривает, но она как пустая оболочка. Ей нужно время, чтобы отрефлексировать, понимаешь? Так что, нормальная она девочка, не наговаривай. Юна, это потому, что ты лиц не различаешь. Ты эмоции с трудом различаешь, вот, а у нее не лицо, а маска, просто жуть какая-то. Школьница еще, не бывают такими школьницы. Чтобы школьница устроилась вот так работать, да еще это Мэй сказала, что лучшую работницу вызвала. Рейтинг 5 звезд, не уверена, что я могу в постели 5 звезд показать она. Она же сказала, что просто кофе заваривает, вступается Бонхва, что если ей не нравится, то она просто кофе заваривает и уезжает. И что это ее первый вызов? Да кому ты веришь? Машет рукой Чонджа. Ты на кейс ее смотрел? Он же у нее индивидуальный. И потертый уже. И то, как она на тебя посматривала, явно же прикидывала, каков ты в постели. Девчонка давно уже не девчонка. Лет с 12, наверное. Не стоит осуждать человека за тот способ, которым он зарабатывает себе на жизнь. Говорит Юна. От тебя-то, Чонджа, я не ожидала. Скажем так, даже если допустить, что эта девушка имеет склонность к подобному поведению, ну и что, ты и сама, это другое, у меня хоть чувство есть аж. Чонджа яростно чешет затылок, взъерошивая свою короткую прическу. Не знаю, но что-то в ней меня бесит, нельзя такой равнодушной ходить, это потому что ты, пассионарная, кивает Юна, вот тебя такие люди и раздражают. Так ты так и говори, что она, пассивная, а ты таких не любишь, а то сразу шлюха. Видела я, как ты в пятницу к красавчику в баре клеилась. Врешь ты все, да и было то разок или два, неважно. Меня интересует другое, говорит Юна. Если к ней после аварии приходили непонятные типы, то мы, конечно же, можем предположить, что это были люди из Кситин, но ведь они не предлагали подписать соглашение и выплатить компенсацию. Наоборот, они угрожали ей и требовали вернуть деньги. Деньги, которые якобы были у ее отца. Да, и это тоже странно, хмурится Чонджа. Она почему-то считает, что эти типы и убили ее родителей. При этом, она обращалась в полицию, написала заявление, но ей выразили сочувствие в связи с гибелью родителей, вежливо приняли заявление и, конечно же, опустили его в урну, как только она вышла. Вот она и решила, что обращаться в полицию бесполезно. Дядя, по ее словам, ожидал наследство, но оказалось, что семья была в глубоких долгах, даже ипотека не выплачена, кредиты на большие суммы оформлены, а опекунство означает затраты. Не думаю, что он к ней приставал, скорее был слишком строг, вот так она на улице и очутилась. Однако если ее отец действительно занимал у кого-то большую сумму денег, почему же к ней пришли громилы? В таких случаях подают в суд, а сейчас еще слишком рано. Это я могу сказать, вздыхает Чонджа. Так происходит, когда ты занимаешь деньги не в банке, а у акул. Акул, а Айлен Шарк, подпольные ростовщики, что-то в этом духе. Кангтхэ этим занимаются. Дают в долг игрокам, принимают даже расписки на месте. У этой змеюки вон кто же такое отделение есть. Рядом с букмекерами всегда можно денег занять. Вот только проценты там конские. А если не расплатишься вовремя, то придется почку продавать. Если их все еще две, конечно. Черты, чего это я? В самом деле, не наше это дело. Наше дело, иск от нее подать и дело выиграть, а уж там клиенты к нам потекут рекой, а их денежки, в наши карманы. Никогда бы не подумала, что сделаю карьеру в юриспруденции. Давай выпьем. Бонхва, чего ты дуешься? Да пей ты, если хочешь, ты ж вон какой здоровый лоб, я у тебя бутылку не отниму, а Юна тем более. спасибо, обойдусь. Складывает руки на груди Бон Хва. Я и сам себе могу купить. Кроме того, скоро же Кан вернется, может вы с Юной все-таки в бар переместитесь? Кстати, говорит Юна, а это ничего, что она с вами жить будет пока. Я имею в виду, что она же тебе не нравится, Чонджа, ты как? Не делайте из меня чудовища. Не нравится, да, слишком она ненатуральная, как будто пресная рыба или желе. Вот говорит и даже улыбается, а вкуса нет, понимаешь, у человека есть вкус, а у нее нет, словно рис без кимчи, пресная, но это же временно, у нее пока жить негде, а остаться в кофейне она точно не может, пусть с нами пока поживет. И вот тут я могу с тобой согласиться, что она странная, говорит Юна, смотри, она выбрала себе карьеру, какая бы ни была, я уважаю выбор каждого, она ушла из дома, выбрала себе путь, решительно идет по нему, даже лучшая работница месяца, и тут ты такая, поживи с нами, бросай работу, и она, как послушная овечка, да, конечно, и поехала вещи собирать, да не работала она кофе заваривала, защищает девушку Бон Хва, сидящая рядом с ним Чонджа, смотрит на него с жалостью, поднимает руку и гладит по макушке, словно маленького ребенка, он безуспешно пытается отбиться от ее поглаживаний, Юна, в свою очередь смотрит на него так, словно он, дитя несмышленое. «Что?» – спрашивает он, приглаживая волосы. «Вот что мне в тебе нравится, Бон Хва, так это твоя вера в людей, чистота и непорочность. Хотя порой ты такой извращуга, а порой знаешь в таких заведениях держать девушку, которая просто заваривает кофе, никто не будет. У них там конкуренция. Если ты думаешь, что достаточно с улицы любой девчонки прийти и тут же начать деньги большие зарабатывать, ты сильно ошибаешься. Большинство людей ни черта не смыслит в сексе, но искренне полагают, что все умеют. Это как единоборствами заниматься, понимаешь? Если ты никогда не спарринговался, а только каты отрабатывал и удары в воздух, то в настоящем бою ты всосешь. Чонджа, что за выражение? Для того, чтобы стать мастером, нужны годы тренировок и спаррингов. И так во всем, в фигурном катании, танцах и в сексе тоже. Школьницу, у которой нет опыта и которая просто заваривает кофе, не стали бы держать в заведении. Есть, конечно, те, кому подавая именно неопытную, но таких очень и очень мало. Большинство клиентов – наглые хари, которые разлягутся на кровати и такие: «ублажай меня» или «удиви меня». Сфера услуг – это в первую очередь сервис. Интересно, откуда ты все это знаешь? Задается вопросом Юна. Неважно. Важно другое, это Аби явно не та, кем кажется. Или я чего-то тут не понимаю, простых людей в принципе не существует. Отмахивается Юна, но хватит. У нас появилась возможность зайти в дело, завтра я подам на эмансипацию этой Кан, а там сразу же от ее лица, в суд на инженера или корпорацию. Ее моральный облик или выбранная карьера нас не касается. Она, просто клиент, не забывай. Ну да, вздыхает Чонджа, точно. Бон Хва, а, откликается тот, ты с этим громилой Ваном в каких отношениях? Да хорошо, все нормальный он мужик, а что, если кофейня не отпустит эту Каннаби, придется с крышей поговорить, там как раз громила лишним не будет, а то ты, она смотрит на его забинтованное предплечье, уже покоцанный какой-то, да понял я уже, морщится Бон Хва, не полезу я поперед дядюшки Вана в этот раз, успокойся, смотри у меня, грозит ему Чонджа. И футон еще один из шкафа достань, постелим ей с краю, чтобы у тебя соблазна не было проверить профессиональные навыки этой Кан. Не собираюсь я ничьи навыки проверять, чтобы ни у тебя, ни у него мысли не возникло. Чонджа вмешивается в разговор Юна. Слушайте, если у вас так хорошо получается людей находить и расследование проводить, может вы мне поможете? Тебе нужна наша помощь? Да не вопрос, ты же наша юночка, мы все для тебя сделаем. Чонджа хлопает ее по плечу, расплатишься потом, со мной деньгами, с ним, натурой, чтобы не глазел на всяких школьниц, ха-ха, очень смешно, Юна-Нуна, в чем нужна наша помощь, я у меня пропал человек, понимаете, пропал человек, ты заявила в полицию, нет, это было давно, и я даже не знаю его фамилии, понимаете, его зовут Юджин, он, ну вы же знаете, что я не различаю лица, да. Но он всегда носил с собой платок, с таким, лавандовым запахом. Он любил лаванду, и был очень остроумным и веселым. А потом, пропал, даже ничего не сказал. Родные мне говорят, что я просто себе все придумала, а я не могла придумать. И ну если он вдруг решил, что не хочет со мной больше встречаться, я это приму, только бы узнать, что с ним все в порядке, и почему он решил больше не встречаться со мной, хотя даже это не важно. Я хочу знать, был ли он на самом деле или это я действительно с ума сошла. Так, Чонджа отставляет недопитую, пятую, бутылку в сторону. А ну-ка, с самого начала у тебя был парень, он вдруг исчез, а ты даже фамилии его не знаешь, а соцсети? Нету у меня его контакта, номер телефона только он не отвечает. Абонент с таким номером в сети не зарегистрирован, вот что говорят. Ну, с твоей болезнью, с твоей невозможностью к распознанию лиц, ты идеальная мишень для такого, вот, оставить тебя и все, ты даже если на улице его встретишь, не узнаешь. Ой, ты чего, Бонхва, нельзя такое говорить Юне в лицо, у тебя совсем так-то нет, да я же правду говорю, ты на нее посмотри, такая классная цыпочка, а если ее изнасиловать, то она потом и не опознает никого. Ой, что с тобой? Чонджа вдруг изменилась в лице. Что? Ты с тобой и правда, извини. Извини, я не хотела. Прости меня, дурочку. Вечно у меня язык вперед мозгов молотит. Все в порядке, дрогнувшим голосом говорит Юна, расправляя несуществующие складки на юбке. Все в порядке, не обращайте внимания. Юна, ты не расстраивайся. Найдем мы твоего Юджина. Найдем и заставим жениться на тебе. Вот увидишь. Да мне не надо, чтобы жениться, хочу знать, все ли с ним в порядке и не сошла ли я с ума. Глава 4. Доброе утро. У вас тут двери не закрываются, говорит девушка по имени Аби, подняв взгляд. Она сидит на унитазе, и Бонхва успевает увидеть ее спущенные трусики, которые натянуты на лодыжках. Сверху на ней растянутая футболка с принтом какой-то модной поп-группы. Он торопливо закрывает дверь в ванную и прислоняется к ней спиной. Совсем забыл, что она теперь с ними временно. Конечно, конечно, это непорядок, но что делать? Ксухи мама приехала проведать ее, ну и кроме того, было бы свинством просить ее приютить эту Аби, а госпожа Мэй живет в особняке со своими родителями, братом и сестрой. Аминха наотрез отказался, сказал, что ему своей головной боли хватает. Вот и за тонкой дверью он услышал, как спускается вода в унитазе, открывается кран, течет вода, он отступает и дверь открывается. Аби выходит из ванной комнаты, ее кукольное лицо с гладкой кожей сияет чистотой и свежестью. «Твоя очередь», — говорит она. «А ты чего не поздоровался с утра? Это грубо, знаешь ли. Доброе утро», — кивает он. «Извини, у нас правда нет замка на двери в ванную, нужно сегодня сделать, просто мы тут вдвоем с Чонджа живем и друг друга не стесняйтесь». «Понятно», — говорит Аби. «Я все поняла. Буду поступать как вы, будучи в Риме. Поступай как римлянин», заканчивает цитату Бонхва, с уважением смотрит на Аби. «Нет, с ним-то все понятно, поживи-ка со старшим в голове, поневоле начнешь запоминать все его выражения и цитаты, но она откуда? Эта девчонка не из простых. Ты учишься в элитной частной школе, малыш, и она там тоже училась, но ты туда попал случайно. А у этой девчонки с самого детства так было. Ей нанимали репетиторов и записывали на курсы дополнительного образования. Вспомни ту же Мэй, она на трех языках может свободно говорить, а на пяти – писать и читать. Вот тебе, пожалуйста, разница между черноногими и аристократами в современном мире. Блеснуть цитатой к месту или понять идиому, поддержать разговор, так они и узнают друг друга. Хороши, что ты у меня есть. Я теперь такой же, как они. Ну нет, я признателен за веру в меня, малыш, но, нет, я другой. У аристократов, как и у кадровых военных, есть свои заморочки, мелочи и детали, которые не подделать. Вот старики и старушки любят играть в маджонг, например, молодежь даже правила не знает. Так и тут, история человечества у нас общая, равно как физика и химия, а вот среда совершенно разная. Так что же получается, что это Аби, из очень богатой семьи, да, она ходит в одну школу с тобой, это очень хорошая школа, видел особняк ее родителей, 3 этажа, подземный гараж, закрытый бассейн, а потом все сразу с ног на голову перевернулась. Юна вот считает, что она в шоке еще, но, пока не знаю, малыш, странная она какая-то, вот и Чонджа так говорит. Когда он умылся и вышел из ванной, то на кухне его встретила Чонджа, которая была в своем обычном утреннем наряде, чрезвычайно коротких шортиках и топике, поверх был накинут фартук. Вот только обычно она напевала какую-то веселую песенку, порхая над плитой, но сегодня на кухне царило мрачное молчание. «Я бы могла помочь, Чонджа Нуна», — говорит сидящая за столом Аби. «Я умею готовить, на кухне должна быть одна хозяйка». отвечает ей Чонджа, не лезь под руку. У меня такое чувство, как будто я вас чем-то обидела, Чонджануна. Вы скажите, я исправлюсь, наклоняет голову Аби. Чонджа смотрит на ее склоненную голову и недовольно цыкает языком. ТЦ, да ничем ты меня не обидела, лучше помоги на стол накрыть, рис поспел. Конечно, Аби вскакивает и едва не переворачивает стоящую на столе посуду, хватается за чашку, чашка отлетает в угол и с звонким звуком, лопается, летят осколки. И извините, я бываю неуклюжий, признается Аби, я сейчас все уберу, давай я помогу. Бонхва наклоняется и собирает осколки чашки. Я куплю вам новую чашку. Извините еще раз. Порой я такая неуклюжая, все из рук валится. А еще помогать мне хотела. Криворучка, ворчит на нее Чонджа, и Бонхва чувствует, что сердится на нее. Это Аби ни в чем не виновата, просто она такая уж есть, неуклюжая. Ну да, чашку разбила, ну и что, купим новую. А Чонджа ей спуску не дает, словно бы специально ее поддевает. Лучше жопу прижми, а то еще что-нибудь разобьешь. Ну или сама поранишься, только этого мне не хватало, выговаривает ей Чонджа. Если не умеешь, то и не дергайся. И извините, Аби садится на место и опускает голову. Мне очень жаль, я куплю новую чашку. Да ладно вам, вступается Бонхва. Это всего лишь чашка, чего тут устраивать. Он убрал крупные осколки и подмел особо мелкие. Аби с благодарностью взглянула на него. Спасибо, сказала она. Ты такой, спасибо, что заботишься обо мне. Да ну типа чего тут. Бонхва немного смущается, но у него в груди разливается приятное тепло. Да конечно, ты же с нами пока живешь. Это мы должны о тебе заботиться по умолчанию. Ты же гость, это все моя вина. Хватит уже мямлить. Чонджа ловко ставит на стол миски с рисом и кимчи, разливает по пиалам острый суп из соевой пасты с морской капустой. Садись, позавтракаем, и мы с ней в офис поедем. На эмансипацию подавать, а ты, в школу. Нельзя пропускать школу. Как только заявление подадим, ей тоже нужно будет в школу ходить. Потому как карьера Кисен, это хорошо, конечно, да только она короткая. А учиться в возрасте 50 лет будет тяжело. Почему 50? Не понимает Бонхва, садясь за стол. Да потому что старые проститутки спросом не пользуются. Отрезает Чонджа. Титьки отвиснут до пупа и все сморщатся. Как на жизнь зарабатывать будешь? Во все остальных специальностях с годами опыт приходит и по карьерной лестнице растешь, спрос на тебя и твои умения растет. А если проститутка, то наоборот, падает. Так что обязательно нужно школу закончить, поняла меня, Аби?